Схватка с цензором. Об этом переводе долго ничего не было известно. Только в нулевые завеса тайны начала приоткрываться. Для начала выяснилось, что «Повесть о кольце» – первая попытка перевода «Властелина» на русский язык. Рукопись датируется 1966 годом. До появления перевода Александра Грузберга, который стал самой известной в самиздате версией и послужил источником для первых «Хоббитских игр» 1990 года, оставалось еще 10 лет, а до первого официального издания «Хранителей» – 16. Выходит, что этот текст был, когда ничего еще не было. Именно он, просочившись в самиздат, породил самых первых толкинистов и, несмотря на свои недостатки, стал почвой для других переводов, ныне гораздо более известных. Согласитесь, один этот факт уже заставляет взглянуть на текст иначе, хотя и не объясняет всего. Толкин рисует свой мир подробно и в тонах совершенной достоверности. Не всякому автору удается добиться такого эффекта присутствия, а тем более в фантастическом сюжете. Читая повесть, невозможно не верить в ее обстановку и события. Этот мир необычайен, но он управляется строгими законами. В нем нет зыбкости сна, нет произвольных допущений. Это не страна чудес, как у Кэрролла, и не страна Оз, как у Фрэнка Баума. Это настоящий мир, хоть и отличающийся от нашего. Из статьи Зинаиды Бобарь «История, сага, поэзия». Итак, Зинаида Анатольевна познакомилась с «Властелином колец» и поняла, что хочет поделиться открытием с советскими читателями. Быстро она пришла к выводу, что в своем естественном виде трилогия не имеет шансов. Толкин был англичанином, писателем буржуазным, а значит, заведомо подозрительным. В книге встречалась магия, а значит, нужно было избежать обвинений в мистике. Мало того, даже сейчас время от времени появляются интерпретации, что Мордор равно империя зла равно СССР, несмотря на прямое опровержение, данное Толкином. А уж в то время цензура могла прицепиться даже к тому, что имя Саурон начинается на «С» и заканчивается на «Н». Казалось бы, при чем тут Сталин? Нечто похожее, как мы уже писали, произошло с первыми хранителями. Да и в целом, «Властелин» был слишком необычным, не похожим на все, что встречалось в литературе до той поры. И Бобарь решила его адаптировать. Не к какой-то возрастной группе, а к культурной и исторической ситуации в стране. Она не первая так поступила. До нее Алексей Толстой превратил Пиноккио в Буратино, а Александр Волков – страну Оз в изумрудный город. В адаптированном виде Толкин имел хоть какие-то шансы прорваться к читателю. Можно было отдать его в ту же технику молодежи и печатать с продолжением, как печатали, к примеру, «Космические течения» Азимова аж в 11 номерах. Но для этого «Властелин колец» должен был стать а. короче, б. понятней, в. научно-фантастическим. Нетривиальная задача, согласитесь.